Глава 52. Максим. Я все. Вероника возвращается в банном халате, собрав волосы в хвост и с легким макияжем. В ее голосе я улавливаю волнение. Можем звонить. Ты накрасилась? Спрашиваю, сдерживая ухмылку. Да, она реально накрасилась. Ну... Тянет она растерянно. Не могу же я перед Прэттом быть опухшей. Смущенно отбрыкивается. Я же тебе сказал, что ты прекрасна и красивее всех женщин, которых я видел утром. Она смотрит на меня снисходительным взглядом, с явным недоверием и упреком. Борисов, я не маленькая. Прекрати заливать о том, что опухшая от ночных слез девушка может быть прекраснее утром. И да, я понимаю, каких девушек и женщин ты видел. Это неприлично сравнивать женщин между собой. Ее взрослость и зрелость прямых суждений поражает и осаживает меня. Сдаюсь. Но я правда не заметил, что она была опухшей. Скорее, немного грустной. И я это списал на ночной разговор. Может, я ревную тебя к брату? Подмигиваю ей. Наверное. Энергично подыгрывает она мне. Включай. Я готова. Нет, подожди. Хватает меня за руку. А какой он? Мой брат. Я неуверенно застываю. Не могу же я ей сказать, что в реальности думаю о Евгении. Что он самый мерзкий и подлый человек. Трус, предатель, обманщик и убийца. Сама увидишь. Проглатываю душный ком в горле. Ну да. Вздыхает Вероника, улавливая мое замешательство в голосе. Надеюсь, я ему понравлюсь. На ее лице появляется грустная неуверенная улыбка. Лучше пусть он тебе. Подбадриваю я ее. Почему? Настороженно переспрашивает и хмурит брови. Потому что ты выходишь за меня замуж. И? И то, что ты будешь иметь все те же права на фирму, что и у меня. Ты станешь его боссом. Я не думал, что это надо будет ей пояснять. Для меня это было само собой разумеющееся. Вероника застывает в легком ужасе. Что? Как? У нас не будет брачного договора? Совсем? Меня удивляет ее проницательность еще больше. А ты хочешь? Я не вижу причин для него. Без малейших сомнений в голосе четко отвечаю. Вероника растерянно хлопает ресницами. Чуть поджимает губы и задумывается. Да мне-то как бы все равно. А вот тебе... Это же у тебя куча денег. Она по-детски закатывает глаза, охватывая визуально эту кучу, которая просто составляет набор ряда цифр в банке. Давно так не веселился, осознавая, как меня представляют другие люди. Давай это обсудим позже. Пытаюсь закрыть данную тему. Согласна. Коротко кивает. Включаю? Да. В ее голосе снова какая-то неуверенность и сдержанность. Точно? Ты готова сказать своему брату о нашей свадьбе? Сейчас. Шепчу ей в ухо мягким голосом, приобнимаю за плечи и притягивая к себе. Пусть скажет «да». Только «да». Да. Легкий выдох с широко распахнутыми глазами. Я вижу все ее сомнения, с которыми она настойчиво борется, уверяя себя в правильном выборе и решении. Я тебя в обиду не дам. Целую в щеку, висок и в голову. Мое сердце сжимается тугой истомой.